Глава 5. Валентина попыталась открыть глаза, но у нее не получилось. «А так уже было», — вяло подумала она. «Тоже не могла глаза открыть. Только не помню, из-за чего и где это было. Вокруг было тихо, как-то очень тихо. Ладно, потом посмотрю, что тут». Так же вяло проплыла в сознании и эта мысль, и Валя снова уплыла в темноту. Второй раз она просыпалась постепенно. Сначала появился свет, потом голоса, потом кто-то тронул ее за руку. Вале захотелось посмотреть, кто это, но глаза опять не открывались. Да и голоса оставались простым шумом. Ни одного слова невозможно было разобрать. А потом они и вовсе стихли. «А в прошлый раз открылись», — вспомнила Валя. «Там еще мужчина был красивый такой». Она не знала, что это был за прошлый раз, но четко помнила, что в прошлый раз глаза открылись быстро. Поэтому она настырно приложила усилия, и глаза наконец открылись. Правда, они почти ничего не увидели. А что увидели, было непонятным и незнакомым. В большой комнате был полумрак. Светильники не горели. Валя лежала на широкой кровати, наполовину закрытой балдахином. Большие окна задернуты плотными шторами. В комнате, кроме нее, никого нет. Мысли в голове ворочались медленно, не тревожа и не беспокоя. «Раньше так не было», – всплыла откуда-то укоризненная усмешка, но так же, как и другие невнятные мысли, ушла в сторону, оставив в голове гулкую пустоту. Валя еще раз обвела глазами комнату, не пытаясь даже сесть, не то чтобы встать, потому что ясно понимала, что сделать это невозможно. Неимоверная слабость приковывала ее к постели. «Где я?» – спросила себя Валентина, и, не находя ответа, опять постаралась вспомнить что-то. «Надо вспомнить, я все пойму». Взгляд зацепился за дорожную сумку, стоящую у столика рядом с кроватью. Валя долго изучала ее, и постепенно в голове стали появляться отдельные образы, а потом воспоминания хлынули потоком. «Слава Богу!» – вздохнула про себя Валентина. «Я Валентинида, знахарка из выселок. Но где я нахожусь, все равно непонятно». Она не заметила, как дверь тихо открылась, и вздрогнула, только когда вошедший оказался рядом с ее кроватью. Он молча смотрел на нее, затем медленно сделал пас, и в комнате вспыхнули несколько светильников, но не рядом с Валей, поэтому не ослепили ей глаза. Она благодарно улыбнулась мужчине. Он был высок, худощав, темные волосы, тронула седина, но старым мужчина не казался, скорее зрелым. Его фигура, движения, жесты выдавали сильного, тренированного человека. «Очнулись, дорогая?» Склонился он к ней и положил руку на лоб. «Вот и хорошо. Нам надо поговорить. А вы изволите неделю находиться без сознания». «Нехорошо, дорогая». «Нехорошо», — хриплым шепотом согласилась Валя. «А где я нахожусь без сознания?» Попыталась она улыбнуться. Но у нее плохо получилось. «Вы находитесь в пустоши, в моем замке. Разрешите представиться. Герцог Эйтрик Умберон». «Где?» Заколебалась даже Валина ненормальная сонливость, сраженная таким известием. «В пустоши! Но не беспокойтесь, это просто неудачное название. Здесь тоже живут люди и нелюди. Все так же, как за занавесом». «Конечно», — согласилась Валя. «Почему не согласиться, если она все равно ничего не понимает?» «Сейчас придут служанки», — продолжил герцог. «Помогут вам привести себя в порядок. Если у вас останутся силы, мы поговорим». Он повернулся и вышел, а Валентина прикрыла глаза, прокручивая заново этот необычный разговор. Мужчина не вызывал чувства страха и опасности, и Валя решила пока не тревожиться. Тем временем в комнату вошли две молодые девушки в платьях серого цвета и белых передниках. Длина платьев доходила до середины икры, а на голове были накрахмаленные ободки, закрывающие переднюю часть волос. «Надо же, служанки в форме! У графа такого не было!» – подумала Валя. «Стоп! У какого графа?» – взметнулась паническая мысль. Но и этот кусочек памяти уже проявился и начал укладываться на свое место. У графа Шайлиса в крепости, и у девушки безотчетно сжалось сердце. «Георг!» Служанки осторожно отвели ее в ванную и начали мыть. А Валентина в это время попыталась все разложить по полочкам. Итак, она иномерянка. Попаданка в тело девочки-знахарки. Уже несколько лет живет в этом мире. В замке графа Шайлиса ее приложило артефактом распознавания. Теперь там знают, что она иномерянка. Но это не страшно, так как иномеряне могут спокойно бывать и жить в этом мире. Она сама направлялась в замок герцога Рохана, где уже ее ожидала наставница, и куда их с Делией вызвали для оказания помощи. Но на обоз напали в дне пути от замка герцога. Валя отбивалась, но ее сумели схватить, ударив чем-то тяжелым по голове. Все. С этого момента Валя ничего не знает. Если она сейчас в пустоши, то как она сюда попала? Кто такой этот герцог Умберон? И как отсюда выбраться? Или лучше не выбираться? Относится к ней вроде бы доброжелательно. В общем, надо присмотреться. Валентина внимательно посмотрела на девушек. Одна заканчивала ее мыть. Вторая готовила полотенце и мягкий халат. Обе не разговаривали и даже не смотрели друг на друга. «Сурово тут», — подумала Валя и решила начать знакомство первой. «Как вас зовут, девушки?» «Салина, госпожа», — ответила та, что была рядом. «Мерта, госпожа», — отозвалась та, что с халатом, и обе замолчали. «А меня зовут Валентинида», — настырно доставала их Валя. «Скажите, а в пустоши живут люди?» «Конечно, госпожа», — ответила Мерта. «Здесь много деревень и сел. И есть город вокруг замка герцога — Лингерос. Мы сейчас в нем и находимся. Вернее, в замке герцога Умберона, в городе Лингеросе». «Понятно. А за занавес можно переходить свободно?» Она помнила из рассказов Делии, что пустошь отделена от других земель каким-то занавесом. «Что вы, госпожа? Занавес — это магическая граница. Оттуда к нам попасть могут, а отсюда нет. Для этого надо быть очень сильным магом, как господин, или иметь разрешение господина». Валя притихла. То, что она сейчас услышала, настораживало и внушало серьезную угрозу. «А вы не знаете, девушки, как я сюда попала?» «Вас привез неделю назад господин Ворон и передал хозяину на границе. Вы были без сознания. Слава Олли, очнулись наконец!» — воскликнула более разговорчивая Салина. «А Ворон — это имя?» — не унималась Валя. «Его все так зовут», — уклонилась Мерта. «А кто он такой, никто не знает». «Понятно», — опять сказала Валентина, и, поддерживаемая служанкой, перешагнула бортик ванны. Девушки вытерли ее большими полотенцами и, накинув халат, под руки вывели Валю в комнату, потому что стоять самостоятельно она не могла, у нее кружилась голова и подгибались ноги. «Вот и как я буду выбираться отсюда?» — раздражаясь на свою беспомощность, подумала Валентина. Что можно, собственно говоря, остаться и здесь, у нее даже мысли не возникло после уточнения про Ворона. Хотя какая бы ей разница, где жить? Она-то все равно попаданка, но перед ее внутренним взором возникли синие глаза, как только она вспомнила графа, и исчезать из памяти не собирались. «Грег!» — опять позвала его про себя Валя. Вслух же продолжила расспрашивать служанок. «А кто такой герцог Умберон?» — спросила Валя у Мерты, которая убирала со столика ее то ли завтрак, то ли ужин. Валя так и не определила, так как шторы были закрыты. «Герцог Умберон — высший маг и хозяин пустоши», — пожала плечами служанка. «Добрый и справедливый господин», — добавила она. «Ну да, ну да», — подумала про себя Валя. «То-то вы боитесь слова лишнего сказать и улыбнуться, как рыбы замороженные ходите». Девушки, между тем, убрали все лишнее и показали Валентине гардеробную, где оказалось несколько платьев для нее. Уложив гостью хозяина в постель, они покинули комнату. Несмотря на слабость и усталость, спать Вале не хотелось, и она с нетерпением ждала прихода герцога. Этот разговор мог бы прояснить, почему и зачем она оказалась так далеко от Делии. Долго ждать не пришлось. Почти вслед за служанками дверь отворилась, и в комнату вновь вошел герцог. Он спокойно сел в кресло рядом с Валиной кроватью и произнес: «Давайте знакомиться ближе. У вас, наверное, возникли вопросы?» Валя молча кивнула. и выжидающе уставилась на мужчину. «Во-первых, дорогая, я снял информацию с вашего чипа, и теперь знаю, что вы иномерянка. Это осложняет, но не меняет дело. Во-вторых, я знаю родителей девочки, в тело которой вы попали. В-третьих, мне есть что предложить вам, а у вас есть то, что нужно мне. Предлагаю договориться. Что из этого вы хотите обсудить в первую очередь?» «Все!» — хотела воскликнуть Валя, но удержалась и сказала. «По порядку, если можно. Какая информация есть еще на моем чипе?» «Значит, я ошиблась, и этот господин совсем не друг», — думала она в это время. «У него какой-то расчет, но выгоден ли мне договор с этим герцогом? Тем более, что с родителями девочки он явно не был дружен». И внимательнее прислушалась к словам мужчины. «На вашем чипе указаны место попадания, количество лет, наличие магии и дара, умения и навыки, опекун. Но кто эта девочка, в теле которой вы оказались, маги, заполнявшие чип, не знали, и этой информации на чипе нет. А я знаю». «Кто мои, то есть ее родители?» — сглотнула Валя нервный комок в горле. Но ответить герцог не успел. Вошедший слуга доложил, что в замок прибыл неизвестный отряд, и его командир требует встречи с герцогом. Тот вышел, а Вале стало интересно, кто внезапно прибыл в замок. Почему-то ей показалось, что это касается ее. Она встала с постели и надела платье, которое ей приготовили служанки. Длина платья хоть и была в пол, но без всяких корсетов, турнюров и других конструкций. Рукава в три четверти с манжетами и строгая горловина с круглым воротничком даже понравились Валентине. Переодевшись и заплетя волосы в свободную косу, Валя тихо вышла из комнаты. Она и не собиралась куда-то бежать и что-то делать. Просто хотела посмотреть, кто приехал. И ей повезло. Коридор переходил в балюстраду над центральным холлом, и сверху прекрасно было видно и слышно все происходящее внизу. Какая-то тревога постоянно сопровождала Георга с тех пор, как Валентинида покинула крепость. Граф не находил себе места. Как заведенный носился он с утра по крепости, проверяя, заставляя, наказывая, поощряя. На следующий день сделал два успешных рейда против нечисти, которая проникала время от времени из-за занавеса. Еще через день договорился с оборотнями, живущими в приграничном лесу, о совместных рейдах на границе, хотя раньше не мог найти нужного компромисса. По его мнению, оборотни требовали слишком много за свою поддержку. Навел порядок в крепости и на заставах, и начал думать, чем занять себя еще. А на пятый день прекратили поступать сведения от Кирстена. Георг беспокоился, но дел пока не бросал. Собственно, именно делом оборотней он и был занят все последнее время, и это хоть как-то отвлекало его от беспокойства за Валентиниду. У оборотней было свое государство, которое граничило с империей на западе. Эти пограничные имперские земли занимало герцогство Рохан. Часть кланов оборотней издавна жили на территории герцогства и переселяться из империи в свое государство не желали. Однако оборотни желали свободно переходить границу, хотя бы в одном пропускном пункте, учиться в своем королевстве и принимать у себя родственников из него без ограничений. За это они обещали участие в совместных рейдах по охране границы с пустошью. Но теперь они пошли дальше и предложили еще скрепить договор браком с представителем одного из имперских родов. И сегодня в крепость прибыла делегация оборотней из четырех мужчин и одной женщины, совсем молодой и очень красивой волчицы для заключения такого договора. Однако обозлило и задело графа не это, а то, что договорной брак волки предложили именно ему, командиру гарнизона крепости Берг и командующему северными приграничными силами империи. Брак с оборотницей не входил в планы Георга, будь она трижды красавицей. Но договор с ними был очень важен, и он предложил обсудить все вопросы через 2-3 дня. За это время граф надеялся переговорить с герцогом Роханом по этому вопросу и подыскать кандидатуру в мужья волчицы. Однако волки оказались хитры. Они намеренно распустили слухи о своих матримониальных планах, не называя при этом открыто имени жениха, но делая однозначные намеки. и уже через день весь Дарстон и все северное приграничье обсуждало сроки и условия брачного союза хозяина крепости Берг и принцессы Волков. Георг взбесился. «Лорд Берен!» — обратился Георг к главе делегации, вызвав того в свой кабинет. «Я вынужден выразить протест против слухов, которые намеренно распространяет ваша делегация. Мое имя никак не может упоминаться в связи с именем вашей дочери, и мы об этом уже говорили. Конечно, господин командующий, я сожалею о случившемся и приму меры». Глава клана Волков поклонился и вышел. Но Георг не удовлетворился сказанным. Он тоже не был наивным мальчиком, поэтому объявил об официальном приеме на сегодняшний вечер. И на нем сделал такое заявление. «Господа, империя рада приветствовать на своих землях представителей кланов оборотней. Много веков мы жили по соседству, и пришло время укрепить наши связи. Император Рейган, герцог Рохан и я, граф Шайлес, командующий приграничья, заявляем, что любой представитель родовой знати империи имеет право бороться за руку Тессы Юнелии Беррен, наследницы клана оборотней, дабы этим браком скрепить государственные договоренности. Да будет так!» После этого приема слухи понеслись с новой силой, однако список женихов в них существенно расширился. Сама же принцесса Юнелия делала все, чтобы привлечь внимание Георга. Там слово, там два, улыбка и ласковый кивок сделали ее любимицей замковой стражи и слуг. Все пытались ей угодить и помочь. Она не выведывала секретов, не расспрашивала о тайнах. Она просто хотела чаще видеть понравившегося мужчину, и наивные помощники для влюбленной девушки нашлись. Поэтому Юнелия всегда знала, где искать графа, чтобы якобы случайно встретиться с ним и сказать хоть несколько слов. То она встречала его на узкой дорожке сада и, смущенно теребя поясок платья, просила немного погулять с ней. То случайно оказывалась у его кабинета и просила проводить до библиотеки. А то и вовсе попадалась ему возле его покоев и напрашивалась на приглашение. Но ни одна из этих попыток принцессы привлечь внимание графа не увенчалась успехом. Он не замечал ее, она раздражала его, и Грег уже начал продумывать способы изоляции этой чересчур активной девицы. А через день граф получил вестника. Записка, что выпала из него, была даже не на бумаге. Она была коряво нацарапана на обрывке ткани. На обоз напали. Девочку похитили. Кирстен тяжело ранен. Тирон. Тирона Георг помнил хорошо. Отличный воин и хороший человек. Кто напал? Что? Дошло до Георга. Девочку похитили. «Сэл!» — крикнул он секретаря. «Все встречи отменить. Оборотни пусть живут, сколько захотят. Я в поиск. Кирстен ранен. Нида пропала». Секретарь охнул и начал торопливо убирать со стола бумаги. Раз встречи не будет, то документы надо закрыть. Оба не обратили внимания на волчицу, которая слышала их разговор, стоя в дверях кабинета. А Георг уже мчался в свои покои, раздавая на ходу указания. Собрать. Подготовить, седлать отряд. Через час группа из 30 всадников выметнулась из ворот крепости. «Нида? Что за Нида?» — задумчиво спросила принцесса оборотней неизвестно кого, провожая взглядом стремительно удаляющегося графа. «Делия, мне стало гораздо лучше. Спасибо тебе. Это моя работа, ясный лэрд. Когда приедет Нида, нам будет легче. У нее сил побольше, чем у меня». Примечание. Ясный – добавочное обращение к высшей аристократии. Таких семей чуть больше 20 во всей империи. Князья и герцоги. «И где же она?» «Вестник был, что выехали уже 5 дней назад. Скоро будут». Герцог лениво пошевелил ногой. Его усыхающая конечность начала понемногу оживать, и он надеялся, что ко дню светлой богини сможет ходить самостоятельно, ведь до этого он ходил с палкой, и то с большим трудом, а на улице, опираясь на специального слугу. За 5 лет он почти потерял надежду на выздоровление. Магия помогала временно и ненадолго. И вот простая знахарка, даже не лекарь, из каких-то выселок, буквально за несколько дней вернула ноге чувствительность. Чудеса! Если ее помощница еще сильнее, то их надо крепко привязать к замку. Дать все, что нужно, и даже больше, но оставить здесь. С помощью слуги и опираясь на костыль, герцог добрался до кабинета. Только у себя в замке, и только на своей половине он мог позволить себе выглядеть так непрезентабельно. Во всех других случаях и для всех он был по-прежнему подтянут, собран, аккуратен и требователен. Великий и могучий хозяин Рохана, огромных земель на северо-западе империи, судья и палач для всех, проживающих на этой территории. Он – око императора в этих землях, и он не может быть слабым. Все роды ясных связаны магическими клятвами. Это из них раз в 100 лет выбирают императора. Именно выбирают из равных, и только на 100 лет. На меньшее количество лет выбирать нет смысла. Можно не успеть провести преобразование или реформы. На большее нежелательно. Люди быстро привыкают к власти, и она начинает развращать. Однако герцог Рохан уже много лет не появлялся при дворе императора и не связывался с другими ясными. И у него была на это причина. 15 лет назад пропала его жена и маленькая дочь. Несколько лет он провел в походах и рейдах, пытаясь найти семью. Брачная метка говорила, что жена жива. Родовая говорила, что и дочь жива. Но никаких следов нигде обнаружено не было. Однако за все это время никто не выдвигал никаких требований выкупа или других условий. В одном из рейдов герцог был ранен отравленным клинком. Яд мелкой горной змейки, радужной, названной так за пеструю расцветку, не имел противоядия. Герцог умирал, но усилия магов и императорского целителя сотворили чудо. Он выжил. Правда, нога начала усыхать. И сделать тут никто ничего не мог, так как оказалось, что к яду было добавлено мощное проклятие. И вот теперь неизвестная знахарка оправдала все слухи о себе и почти поставила его на ноги. Герцог уже предвкушал, как снова выйдет в рейд. Он не успокоится, пока не найдет свою семью. А когда найдет, не успокоится, пока не уничтожит того, кто бросил ему этот вызов. И прошедшее время не имеет для него значения. Герцог яростно грохнул кулаком по столу. «Время! Время безжалостно!» А вдруг он уже будет им не нужен? В кабинет тихо вошла женщина. Она была довольно миловидна, но красота ее была как бы приглушена. Она подошла к герцогу и положила руку ему на плечо. «Тебе лучше, дорогой?» «Да, Вельда, спасибо». Он прижал ее руку своей и затем с нежностью погладил. «Вельда, его надежда и опора уже 10 лет». Она ничего не просит и не требует, просто остается рядом с ним все эти годы, скрашивая горечь потери. Вельда была из незнатной семьи мелких землевладельцев и входила в число фрейлин его жены. Честно сказать, в то время он ее не замечал и совсем не помнил. Но когда после исчезновения жены всех фрейлин распустили по домам, Вельда добровольно осталась, чтобы помогать с управлением замком, слугами, хозяйством. Со временем герцог привык к ее ежедневному присутствию, и незаметно через несколько лет она оказалась в его постели. «Ну, это и лучше, чем искать каждый раз женщину на ночь», — решил герцог и молчаливо согласился с ее присутствием в своей жизни. Ни он, ни она не заговаривали о будущем. О том, что будет, когда герцогиня найдется, или, наоборот, не найдется. Обоих устраивало текущее положение. Герцога потому, что давало возможность избежать невыполнимых обещаний. Он не собирался жениться снова, да и не мог. так как жена была жива. Вельду, потому что время играло на ее стороне. Чем дольше она находилась рядом с герцогом, тем труднее ему будет от нее отказаться. А она сделает все, чтобы стать ему необходимой, как воздух. Пока каждый из них предавался своим мыслям, дверь кабинета резко распахнулась, и в него почти вбежал граф Шайлес. Герцог резко поднялся и, опираясь на стол, спросил его. «Что?» «Наш обоз захвачен. Отряд сопровождения в 10 человек почти весь погиб. Кирстен ранен. Девушку-знахарку похитили». Тяжело дыша, доложил граф. Вельда незаметно вышла из кабинета. Сейчас мужчины будут заняты делом, и ей там нет места. Но ситуация встревожила женщину. Вокруг этих знахарок слишком много суеты, а над неизвестной девчонкой все трясутся, как над драгоценностью. Вон граф побледнел от волнения и тревоги. Вельда очень опасалась неожиданных известий. Ей казалось, что любой из них может принести весть о пропавшей герцогине, а ей не хотелось этого, очень не хотелось. Когда Тесса исчезла, Вельда сразу поняла, что это ее единственный шанс, и она им воспользовалась сполна. Из яркой кокетливой блондинки вдруг родилась тихая, скромная, приветливая шатенка, рассудительная и исполнительная помощница по хозяйству. И вот уже 10 лет она остается в этой роли, деля теперь с герцогом и постель. Это ли не успех? Она и сама уже привыкла к этой роли, а сейчас забеспокоилась. И началось все с приезда этой змеи Делии, которая сразу раскусила ее притворство и разговаривала с ней сквозь зубы. «Подумаешь, ясная Лерда, зато нищая, как последняя тварь!» Вельда тоже сразу поняла, что Делия скрывает свое знатное происхождение, и даже предполагала, к какому роду Делия относится, но молчала. Не хочет признаваться – ее дело. Но старалась Делии не сталкиваться и обходила ее стороной. В кабинете тем временем двое мужчин обсуждали обстоятельства произошедшего. «Когда это произошло?» «Вчера. Как только я получил вестника, сразу ушел порталом с отрядом в 30 человек. Но следов обнаружено мало. Только на месте сражения и только обычные человеческие следы. Магии нет. Хотя Кирстен уверяет, что у нападавших были сильные маги». «Значит, они сумели скрыть следы портала», — заключил герцог. «Что особенного в той девочке, что ты так сполошился?» — серьезно посмотрел герцог на Георга. «Не знаю», — замялся Георг. «Она, я, мы...» «Понятно», — улыбнулся герцог. «Какие меры уже предпринял?» «Разослал по городским управлениям порядка ее снимки, поместил объявление о вознаграждении за помощь в наши приграничные газеты, отдал приказ по пограничным крепостям об усилении досмотра. Вот, посмотрите». Граф достал из кармана снимок и передал его герцогу. Снимок Георг сделал сам, незаметно, когда столкнулся с Ленти, теперь он называл ее только так, в саду, на тропинке. Девушка получилась очень живой, с искрящимися от смеха глазами, слегка растрепанными волосами и легкой улыбкой. Герцог вначале бросил мимолетный взгляд, но затем вцепился в снимок двумя руками и, сильно побледнев, спросил у графа. «Кто это?» «Валентинида, знахарка из выселок. Старший из них сейчас находится у вас». «Делия?» «Да». Герцог резко встряхнул звонок, вызывая секретаря, и когда тот открыл дверь, бросил ему. «Делию сюда! Срочно!» Герцог продолжал держать в руках снимок и был по-прежнему бледен. В кабинет широким шагом вошла Делия и вопросительно взглянула на герцога. «Кто это?» — резко спросил герцог у знахарки, впившись в нее требовательным взглядом, как будто хотел узнать все ее тайны. «Валентинида, моя помощница и воспитанница», — спокойно ответила Делия. Теперь они оба с графом напряженно смотрели на герцога, и он, с трудом проталкивая себя слова, произнес. «Это моя дочь, Ленти», — так называла ее жена и няня. «Валентинида», — так называли ее при рождении. В кабинете установилась тишина. «Вы уверены?» Хрипловатый голос знахарки прозвучал сейчас слишком громко. «Уверен. Смотрите». Герцог открыл ящик своего стола и, достав из него снимок, положил его на стол, рядом с первым. Георг и Делия невольно вытянули шеи, рассматривая оба снимка. Герцог подвинул их ближе. Да, на том снимке, что сделал граф, девушка насмешливо улыбалась, имела простую одежду, а волосы были заплетены в косу. На том снимке, что выложил на стол герцог, девушка тоже смеялась. Была одета в форму магической академии, а волосы были убраны в тугой пучок на затылке. Но на обоих снимках, без сомнения, было одно лицо. «Да, удивительно похоже», — вынесла вердикт знахарка. «Я так понимаю, это мать Ниды или старшая сестра?» «Мать», — сухим каркающим голосом подтвердил герцог. «Когда мы еще были не женаты, как Ленти попала к вам?» — требовательно уставился он на Делию. «Я нашла Валентиниду недалеко от нашего села, на проселочной дороге. Не знаю, куда ехал такой дорогой экипаж в нашей глуши. Когда на них напали, я затаилась в придорожном лесу и увидела, как из перевернутой кареты вылезла старуха и вытащила маленькую девочку. Потом она отправила ее в лес, прикрыв от наемников полевой завесой. В том бою все погибли. Женщину, которая сражалась вместе со своей охраной, увезли живую, но обездвижили заклинанием. Девочка смогла назвать только свое имя. Больше она ничего не помнила, наверное, из-за перенесенного страха. Я не стала давить на нее и просто оставила у себя. В первые годы думала, что девочку найдут, но время шло, и никто не объявлялся. Тогда я решила, что уже и некому ее искать, и успокоилась. А оно вон как повернулось, — закончила Делия. В кабинете опять установилась тишина. Получается, Ленти — дочь герцога Рохана? Тогда... Плохо тогда получается. У ясных свои планы на детей и их браки. У него защемило сердце. Но ничего, ничего. Еще посмотрим, — решил граф и гордо вскинул голову, одновременно прислушиваясь к тому, что начала говорить знахарка. А она открывала Нидину тайну. Хотя какая это тайна? На чипе все равно указано это. И любой маг может его считать. Да и права Делия. Правда в таких делах. Лучше всего. Герцог, я должна предупредить. Теперь эта девочка не совсем Валентинида. В ее теле душа иномерянки Валентины. Граф подтвердит. Это произошло в его замке. Что произошло? Нервно воскликнул герцог. Он уже не мог спокойно сидеть, но и встать не мог. Поэтому чувствовал себя особенно отвратительно из-за своей немощи. Когда бричка со знахарками подъехала к воротам крепости, сработал артефакт распознавания нечисти, и девушку отбросило в сторону. Она получила перелом руки и сотрясение. Когда пришла в себя, назвалась Валентиной Серовой из мира Земля. Но на самом деле попала в тело девочки она гораздо раньше. Ниде было 15 лет, когда у нее проснулась магия. Девочка не справилась с ней, ее душа ушла на перерождение. А в тело вселилась душа женщины из закрытого мира. Но я заблокировал ей память на время. Хотела, чтобы Валентинида выросла спокойно. И все было хорошо. Девочка считала себя Нидой, моей воспитанницей. Я учила ее и воспитывала, как могла. И вдруг, в крепости Берг, из-за артефакта защиты, мой блок, который я ставила на памяти намерянки, слетел. И она вспомнила себя. Резкий хруст сломанного магического стила нарушил напряженную тишину в кабинете. Руки герцога перемололи артефакт, как никчемную щепку. Кулаки побелели, а на лице застыла скорбная маска. Он только что нашел дочь и вновь ее потерял. Делия и Георг благоразумно молчали, давая герцогу возможность справиться с эмоциями. «Так!» — герцог силой хлопнул рукой по столу. «Девушку искать в любом случае. Даже если она и иномерянка, она все равно моя дочь. Доставить в замок. Делия, я скоро смогу хотя бы стоять. Сможете даже ходить, ясный господин, но не раньше, чем через неделю, и строго соблюдая мои предписания. Согласен. Действуй!» Вельда отошла от слухового отверстия, которое находилось в стене между кабинетом и библиотекой. Его сделали уже давно, по ее личному распоряжению. А тот, кто делал давно, погиб. Так что сейчас об этом отверстии, кроме нее, никто не знал. Сейчас Вельда была в ярости. Получается, герцог продолжает искать свою семью спустя столько лет. И даже нашлась, кажется, его дочь. А что будет с ней, Вельдой. Он подумал? Ей что, убираться из замка? И Вельда совершенно отчетливо поняла, что да, если герцог найдет и вернет свою семью, ей здесь места не будет. А ведь она уже практически была женой герцога. Оставалось закрепить их положение браком. Но герцог был еще женат. А жена считалась не погибшей, а потерянной. Только поэтому, думала женщина, он не берет ее на балы ясных в императорском дворце. Да и сам туда ездит крайне редко. Что же ей теперь делать?